Свет погас. Роман. Посвящение. Если буду распят я над высокой горой, мати моя, о, мати моя, знаю я, чья любовь прибудет со мной, мати моя, о, мати моя, если я кану в пучине морской, мати моя, о, мати моя, знаю, кто слезы прольет надо мной, мати моя, о, мати моя, если всяк человек меня проклянет, знаю я, чья молитва мне душу спасет, мати моя, о, мати моя. Предисловие. Этот роман «Свет погас» рассказан так, как он изначально был задуман автором. Редьярд Киплинг. Глава первая. Сидели мы, когда шторм миновал. Удобно сидели, как только могли. И я, друзья, в сарае том ждал, ведь было мне отроду только три. А Тедди радугу дерзнул догонять. Ему, мужчине, было уж пять. А вот как началось все это, друзья, если хотите знать. Рассказы в большом сарае. Как, по-твоему, что будет, если она об этом пронюхает? Ведь такую штуку нам иметь нельзя, сам знаешь, — сказала Мэйзи. Мне задаст трепку, а тебя запрет в твоей комнате, — ответил Дик с уверенностью. Патроны взяла? Ага, они у меня в кармане, только больно уж стукаются друг о дружку. Они могут шпилечные патроны выпалить сами собой? Почем не знать? Если ты струсила, давай их сюда, а себе бери револьвер. Я ни капельки не струсила. Мэйзи быстро пошла вперед, сунув руки в карманы и высоко вскинув голову. Дик шагал следом, неся маленький револьвер. Как-то раз дети надумали выучиться стрелять, поняв, что без этого они просто-напросто жить не могут. Ценой многих ухищрений и самопожертвования Дик накопил 7 шиллингов и 6 пенсов на покупку плохонького шпилечного револьвера бельгийского образца. Мэйзи удалось добавить к этому очень немного, всего-навсего 0,5 крона, чтобы купить 100 патронов. «Тебе, Дик, легче копить деньги», — объяснила она свое оправдание. «Ведь я лакомка, а тебе все равно, чего поесть. Да и вообще, мальчики должны быть за правилами в таких делах». Дик чуточку поворчал, недовольный столь маловыгодной сделкой, но все же сходил за покупками, и теперь дети отправились попробовать свои силы. Стрельба из револьвера никак не входила в распорядок их повседневной жизни, раз и навсегда установленной воспитательницей, которая должна была, как наивно предполагали опекуны, заменить этим двоим сироткам родную мать. Дик состоял на ее попечении вот уже целых 6 лет, и за это время она извлекла немалую выгоду из тех денег, которые предназначались на то, чтобы он был одет и обут, причем отчасти по недомыслию, отчасти же по естественной потребности причинять боль. Несколько лет тому назад она овдовела и теперь жаждала нового супружества. Так допекала мальчика, что жизнь легла на его детские плечи тяжким бременем. Он искал любви. Она же внушала ему сперва отвращение, а затем ненависть. Когда он, взрослее, жаждал хотя бы малейшего сочувствия, она его высмеивала. Долгие досужие часы, которые оставались у нее после необременительных мелких домашних хлопот, она посвящала тому, что называлось у нее семейным воспитанием Дика Хелтера. В этом деле ей помогала религия, которую она толковала на свой лад, предаваясь усердному чтению Библии. Когда у нее не находилось личного повода быть недовольна Диком, она все равно прозрачно намекала и на его неискупимые прегрешения перед Создателем. И, в конце концов, Дик научился ненавидеть Бога так же люто, как ненавидел миссис Дженнет. И такое умонастроение вряд ли можно назвать здоровым для подростка. Коль скоро она вздумала считать его безнадежным лгуном, после того, как он впервые сказал неправду из страха перед наказанием, он и впрямь превратился в лгуна, но в лгуна осторожного, замкнутого в себе, причем без крайней необходимости он никогда не рисковал врать даже по пустякам, но не останавливался перед самой чудовищной ложью, если это могло хоть чуточку облегчить горькую его жизнь. Во всяком случае, такое суровое обращение воспитало в нем волю, которая давала силы переносить одиночество. Впоследствии это сослужило ему хорошую службу в интернате, где соученики насмехались над его одеждой, которая была сшита из дешевой материи и штопана-перештопана. А на каникулы он возвращался к миссис Дженнет, вынужденный вновь внимать ее назидательным речам, и обычно, не проведя под ее кровом даже одного дня после той или иной придирки, подвергался порке, дабы его отсутствие не подорвало домашнюю выучку, которая требовала беспрекословного повиновения. Однажды осенью, приехав на каникулы, Дик обнаружил, что он уже более не одинок в своем заточении, потому что в доме он застал длинноволосую сероглазую малявку, которая была так же замкнута в себе, как и он сам, жила в доме, не говоря ни слова, и в первой неделе водилась только с козлом, единственным своим другом на всем белом свете, обитавшем в садике на задворках. Миссис Дженнет попробовала запретить девочке общаться с козлом, поскольку он нехрист, соображение, несомненно, справедливое. «Когда так?» — заявила малявка, тщательнейшим образом выбирая слова. «Я пошлю письмо своим поверенным и напишу им, что вы злющая баба. Мимека мой, мой, мой». Миссис Дженнет направилась было в прихожую, где стояли предназначенные для известной цели зонты и трости. Но малявка поняла ее намерение не хуже, чем это понимал Дик.